Черты лица у него, кстати, вполне правильные. Эдом вообще мог бы быть очень даже симпатичным парнем, если бы захотел и позволил себе стать симпатичным парнем и перестал бы одеваться, ну, в общем, как ботаник. То, что ты по жизни ботаник, от тебя никуда не денется, но зачем же при этом одеваться, как клоун? Ну, что это, спрашивается, за темно-синие шерстяные брюки со стрелками и защипами? Шерстяные. Шерстяные брюки со стрелками в дюпанте? Нет, это совершенно не катит. А ремень? Вот откуда, интересно, он взял? Это дедушкино сокровище со здоровенной якобы серебряной подковой вместо пряжки. Дураку ведь ясно, что из серебра такую штуковину никто делать не будет. А если уж сделает, то это произведение будет не по карману Эдому. Почему не поменять ремень на обычный, с пряжкой-застежкой? А эта клетчатая рубашка, зеленая, коричневая и красная полоски пересекаются на сероватом цвета овсяной каши фоне. Плохо дело, подумала Шарлотта. Плохо уже потому, что Эдом просто так ни за что не откажется от привычной манеры одеваться. И сейчас он ведь одет с его точки зрения никак попало. Наверняка продумал, что надеть, идя с ней завтракать. И вот вам результат. У него прямо какой-то дар подбирать себе на редкость дурацкие и просто уродские вещи, вроде этих клетчатых рубашек. А коричневые мокасины на толстенной подошве, словно вырубленные зубилом из камня, тихий ужас. А ведь чтобы исправить дело, нужно совсем немного. Несколько простых однотонных рубашек, несколько пар брюк-хаки, несколько джинсов, нормальная легкая обувь, вроде шлепанцев и мягких мокасин, с выбором которых нужно будет ему помочь, и он станет просто другим человеком. Завтрак обошелся Шарлотте в $3.25. Апельсиновый сок, мюсли, ягодный джем и тост. Ужасно дорого. И зачем она взяла этот тост? Может, вернуть его и попросить деньги обратно? Но уж нет. Шарлотта прекрасно знала, что даже в самом смелом настроении она не тот человек, который может бросить вызов окружающему миру, рискуя привлечь тем самым к себе внимание. А хорошее, бодрое настроение, оно ведь тоже не бесконечно. Шарлотта уже чувствовала, что заряд бодрости, который у нее был с утра, начинает подходить к концу. Держа поднос в руках, она повела Эдома в тот самый дальний угол, за невысокой перегородкой, ограничивающей тайский сектор кафетерия, где она когда-то, как же давно это было, разговаривала с Джоджо. Впрочем, на этот раз спиной к залу села Шарлотта. Почему она так поступила, почему выбрала именно этот столик и именно этот стул, девушка прекрасно понимала, но боялась даже мысленно сформулировать для себя причины этого. Они сели за столик. Эдом выглядел совершенно счастливым человеком. Никогда еще Шарлотта не видела его таким довольным. Нет, конечно, ей раньше приходилось видеть Эдома в хорошем настроении, но обычно после какого-нибудь интеллектуального или морального поединка. Он, например, любил поспорить или даже поругаться с Грегом и другими мутантами на какую-нибудь отвлеченную, далекую от повседневной жизни тему. Соперниками они были достойными, и ему нравилась такая равная борьба. Борьба, противостояние, поиски выхода из трудной ситуации – вот была истинная стихия существования Эдома. Например, он был охвачен страстью к ней. Но если ему хотелось поцеловать ее, приходилось соображать, следует ли снять очки и куда их девать. Вот вам и борьба. И эта неловкая ситуация не угнетала, напротив, приободряла его. В последнее время он вообще старался выражать свои чувства с должной страстью, но так, чтобы и не казаться ботаником. Вот вам и еще один пример борьбы. Да, если рядом не было внешнего противника, Эдом готов был бороться сам с собой. В общем, назвать его человеком, отрешенным от мирской суеты, спокойным и внутренне ленивым, было решительно невозможно. Тем более не выглядел он таким в это утро. «Не помню, рассказывал я тебе или нет», — сказал Эдом, раскачиваясь на стуле с видом человека, который достиг абсолютно всего в жизни. «Но я на младшем курсе в первом семестре ездил в Японию. Я там целую неделю пробыл в маленькой рыбацкой деревушке на берегу океана, в 2 часах езды на поезде от Токио. Я жил в японской семье. Знаешь, почему я это вспомнил? У них на завтрак бывает совершенно другая еда, чем у нас. Вот посмотри, большинство людей ест на завтрак то, что никогда не ест дальше в течение дня. Сок, мюсли, бананы, яйца, блинчики, французские тосты, английские булочки, датский сыр. Неожиданно он ухмыльнулся, явно довольный собой. Никогда не обращал внимания, что завтрак имеет такую паневропейскую терминологию. Вот уж точно типичный американский стиль. Придумывать для самой простой еды Иностранное название. Кофе по-гречески? Впрочем, нет, я что-то не замечал, чтобы кто-нибудь у нас налегал за завтраком на кофе по-гречески. Ну, в общем, неважно. Главное, что после завтрака мы словно зачеркиваем для себя какую-то часть меню и больше не вкушаем эти блюда до следующего утра. А знаешь, что едят на завтрак жители маленькой деревушки, вроде той, где я бывал? Они доедают то, что осталось от ужина. Рыбный суп, разогретый рис, какие-то клёцки, обжаренные в масле. Но это, конечно, если они с вечера остались. Самое интересное, что все это кажется очень вкусным и совершенно другим, не таким, как накануне. Вот видишь, буквально по одной маленькой детали, по меню для завтрака, можно проследить, насколько сильно отличаются друг от друга два народа, два стереотипа поведения, две культуры. Для начала. Ну, пошло-поехало. Едва ли не с умилением подумала Шарлотта. Ее всегда подкупал даже не столько кругозор Эдама, сколько его жажда знаний. Он готов был хвататься за что угодно и поглощать информацию, от которой ему на первый взгляд не было никакого прока. Этому парню просто нравилось удовлетворять свое интеллектуальное любопытство. То, что мы упорно отрицаем и стараемся не замечать в самих себе, тут Шарлотта поняла, что потеряла нить его размышлений и в упор не понимает, что именно мы отрицаем и стараемся не замечать. Все эти калории, ветчина, хлеб, масло, сыр, датские, как я уже упоминал, яйца, а японцы даже не пытаются подойти к этому, как мы, якобы с научной точки зрения. Из-за стойки позади невысокой перегородки из литого пластика цвета лососины поднимались роскошные ароматы. Эти запахи по-особому, кратчайшему пути, доступному только чувству обоняния, достигли участков мозга Шарлотты, отвечавших за память. Мистер Старлинг, помнится, как раз говорил о какой-то особой способности запахов пробуждать воспоминания. При этом данные сигналы явно миновали область логического мышления. Мистер Старлинг всегда подчеркивал такие выражения, как «область логического мышления», словно беря их в кавычки, и тотчас же извлекли из памяти Шарлотты прекрасно сохранившиеся воспоминания о том, как они с Джорджо сидели вот за этим самым столиком и вдыхали точно такие же восхитительные ароматы тайской кухни, поднимавшиеся из-за пластиковой перегородки. Эти запахи были просто неземные. Именно таким словом мама характеризовала всякую необыкновенно вкусную еду. Да, здесь, пожалуй, не найдешь ничего из того, что умела готовить мама и что так нравилось Шарлотте. Например, десерт, вкус которого она считала неземным, тонкие ломтики апельсина, кокосовая стружка –